Урожай. Воздух внизу прохладный и затхлый. Землистый запах становится только сильнее, пока я спускаюсь по ступенькам подвала. Органическая вонь разложения все сгущается, похожая на прогорклый сыр. Каждый вдох застревает в моих легких. «На твоем месте я бы туда не спускался», — практически слышу я шепот Сайлоса. «Любой дом начинается с могилы. Роется яма в земле. Затем формируются и заливаются основания, ставится бетонный фундамент. Но это остается могилой, хоть с телом, хоть без, пустой и ждущей, пока ее заполнят. Чего я ожидаю найти там, внизу? Не знаю. Зато точно знаю, что должна туда пойти, что-то тянет меня вниз. Я осматриваю пространство. Бетонные стены, холодный бетонный пол. Единственный источник света поступает из окна на уровне земли, закрепленного на петлях внизу и открытого сверху для вентиляции. Солнце отбрасывает узкий прямоугольный луч на пол, заполненный кружащимися пылинками. Не пыль, что-то более густое, зернистое. Вдыхая, я ощущаю вкус корицы. Споры. Воздух насыщен ими. Глаза привыкают к темноте, и я вижу дрейфующие скопления, образующие созвездия. Оголенная электрическая проводка тянется от стен скрученными букетами. Туда могла бы поместиться стиральная машина с сушилкой. И замечаю несколько пустых пакетов из-под верхнего слоя почвы, а еще ржавую банку с растворителем для краски. Пустые банки из-под аэрозольной краски, флуоресцентно-розовой и черной. Еще стоит ящик из-под молока, забитый телефонами. Я подумываю поискать среди них свой, чтобы позвонить домой и сказать маме, что я жива. Со мной все нормально. Но моя семья теперь не хочет меня знать. И потом... Меня слишком заворожили клумбы. В центре подвала находятся три отдельные приподнятые садовые клумбы. Деревянные рамы 6 футов в длину и около фута в высоту. Они до краев заполнены землей, богатой торфяным мхом и всеми видами питательных веществ, необходимых для роста нового сада. В ближайшей клумбе лежит тело охранника. Я не могу поверить, не могу осознать то, что вижу. Невозможно! Просто невозможно, но это так. Охранник лежит в свежей клумбе, без униформы. Почва покрывает поверхность его посиневшей кожи. Брюшко поднимается из земли, как волосатый пузырь, который вот-вот лопнет. Голова погружена в почву, глаза засыпаны. Земля заполняет его опустевший рот. Он увяз в верхнем слое. По его животу расползлись крошечные опухоли, готовые лопнуть в любой момент. Если я просто представлю, что он плывет по пруду, теплому, даже успокаивающему, то как-то смогу сориентироваться в абсолютном безумии этой картины. Я не хочу верить, что это, все это возможно. Но так и есть. Сайлос вместе с Тобиасом посадили тело этого человека в подвале. А как еще им увеличивать свои запасы? Сайлос сказал, что хочет подарить мне дом. Мое тело должны были перевезти куда-то по соседству. Как скоро мой призрак посадили бы в тот подвал? Тело Амары покоится на второй клумбе, нет. Пожалуйста, только не Амара. Ее челюсть сомкнулась, позволяя волокнистому стеблю, который когда-то был ее языком, разветвиться и расцвести. Пышная вуаль приподнимается на несколько дюймов над ее носом. Шляпка напоминает краснеющий зонтик. Из левой ноздри выглядывает пуговица. Вот-вот прорастут новые сморчки. Совсем скоро ее лицо пропадет вовсе, его заменят новые грибы. «Амара, это ты виновата», — говорю я себе. «Только ты. Мне так жаль». Амара моргает. Ее взгляд осознанный, хотя все тело почти поломано. Не знаю, как она слышит меня, ведь ушные каналы забиты почвой, и все же она слышит. Обе мочки похожи на пчелиные соты, губчатые и желтые. Они тянутся ко мне. Я кричу, когда падаю на пол. Отползаю назад, не в силах отвести взгляд от клумбы Амары, пока не натыкаюсь на ту, что стоит за мной. «Она жива», — думаю я. «Амара все еще жива!» Она приехала сюда, чтобы вызволить меня из этого дома, и вот что с ней случилось. Это моя вина. Все я виновата. Если бы я только взяла ее за руку! Что-то шевелится у меня за плечом. Я поворачиваюсь лицом к краю третьей клумбы. Она была спрятана в дальнем углу подвала, прижатая к стене, где меньше света. Аромат плесени и застарелого пота ударяет в нос. Здесь сильнее всего пахнет кефиром. Сама почва, судя по тому, что я вижу в темноте, превратилась во взрыв мицелия. Передо мной раскинулась целая колония грибов, и она движется. Сайлос. Вся его плоть покрыта грибными шляпками. Кожа рябит от маленьких головок. Белые пуговицы отходят от кончиков пальцев. Из трещин на теле, вокруг подмышек и паха вылезают комочки пены. Желеобразные уши расходятся веером от его висков. Это не он. Его даже нельзя узнать, и... Все же он. Конечно же он. Эта масса ветвящихся гив когда-то была телом Сайлоса. Он был здесь все это время. Я должна была посадить здесь его призрак, но Тобиас посадил его тело. «Совсем как семя», — говорил он нам. «Можно посадить призрака в любой пустой сосуд, позволив призраку расти». Сайлос нашел гриб. «Саркофилум», — так назвал его Тобиас. Прямо как Саркофилоус, любящий плоть. Сайлос выполнил свой ритуал и запустил эту сверхъестественную последовательность действий. Будто все это какое-то психоделическое самоисполняющееся пророчество. Теперь я понимаю. Единственный способ вырастить еще больше призраков — выращивать из их трупов наркоманов. Ему нужна плоть. Это жизненный цикл гриба, который питается своими потребителями. Вы умираете, чтобы он жил. Как только мы начали принимать призрака, я принимала наркотик или наркотик меня, он изменил нас. Мы все стали плодоносящими телами для грибов. Сосуды. Вот чем мы являемся. Сосудами. Ему нужна наша плоть, чтобы процветать. Чтобы размножаться. Вот так разлетается наша история с привидениями. Вот насколько губителен этот наркотик. Гриб съедает нас изнутри. Наши тела становятся питательной средой для следующей порции, а нам и все равно. В подвале слышится тихий скребущий звук чего-то мягкого, мясистого. Тело Сайлоса медленно поднимается из своей клумбы. Верхний слой почвы осыпается с его разорванного тела, когда он садится прямо. «Это галлюцинация», — думаю я. «Все это нереально, этого не может быть». Сайлос мертв, это не он, не Сайлос, больше нет. Сайлос издает звук. Он хочет что-то сказать. Но это уже не его голос, не его рот. Его губы превратились в пластинки гриба. Щеки стали желтыми, кончик носа превратился в цветную капусту, кожа будто кипит. Нити плоти поднимаются в воздух. Грибковая колония поганок с коричневыми шляпками поднимается из его обнаженной грудной клетки. Стебли вдоль горла колеблются с каждым выдохом, изгибаясь вместе с тем, что похоже на вдох. Он хочет лишь цвести. Пустить корни. «Сайлос?» Грибы вдоль тела откликаются на звук его имени. Поганки находят меня первыми, поворачиваясь ко мне, как будто живут автономной жизнью, независимой от хозяина. Колпачки открываются и закрываются. Несколько десятков зонтиков колеблются. Их цвета пульсируют в головокружительном, почти гипнотизирующем ритме. Я не хочу смотреть, но не могу отвернуться, привлеченные цветами этими... потрясающими, переливающимися цветами. Его неуклюжее тело поднимается из клумбы на ноги, растягивая покрытые плесенью мышцы. Земля каскадами падает с его плеч, рассыпаясь по сторонам. «Сайлос», — повторяю я, и на этот раз голос звучит тверже. «Ты меня слышишь?» Я отползаю от клумбы, когда Сайлос ставит одну ногу на пол, затем другую. Я знаю, что это не он, больше нет, просто мякоть гриба, плесень, и все же, может, он все еще где-то там? Он во мне. Это меня он преследует. Его тело делает еще один неловкий шаг вперед. Я перестаю ползти назад, чтобы Сайлос мог до меня дойти. Он придвигается ближе, пока цветущее тело не нависает надо мной. Я слышу, как натягивается его кожа, когда он наклоняется вперед. приближаясь, распространяя зловонный запах плесени. «Я отпускаю тебя», — говорю я. Сайлос опускает руку к моему лицу и обхватывает мой подбородок. Шляпки грибов на его ладонях касаются моего лица, и я чувствую, как они сгибаются, прижимаясь ко мне. «Малышка Деп». Сайлос целует меня. Я чувствую, как пластинки колышутся у моих губ. Он прижимается сильнее. Его лицо слишком мягкое, череп под ним губчатый, не похожий на кость. Когда он отстраняется, я вижу место, где мои губы оставили вмятину. Его череп замирает на несколько секунд, а потом снова набухает. Банка с растворителем для краски тяжелее, чем я думала. Я почти роняю ее. С трудом пытаюсь унять дрожь в запястьях, когда отвинчиваю ржавую крышку, выпуская в подвал сильный химический запах, перебивающий вонь плесени. К тому времени, как я снова поворачиваюсь лицом к Сайлосу, он баюкает нашего ребенка на сгибе своей руки. Лони уютно прижимается к груди Сайлоса. Он так идеально туда вписывается. Я понимаю, что Лони — часть его, этого нового тела. Лони вырос из него, пустил корни в его кожу, и отец выпустил его на свободу, когда малыш созрел и мог свободно бегать по дому, чтобы присматривать за мной. Сайлос протягивает мне руку, чтобы я взяла ее. Как и Лонни думает. Они предлагают мне выбор. Мы все еще можем быть семьей. Это мой шанс, если не слишком поздно. Дом, семья, наша семья. Даже сейчас рот Лонни открывается и сжимается, будто он изголодался по моей груди. Я нужна ему. Я чувствую слабую боль в сердце, словно мое тело жаждет накормить это существо. А потом я вижу других. Их алые губы мерцают в тени, поблескивая. Один малыш наклоняется вперед, выступая из темноты. Его лицо почти идентично лицу грибного собрата или сестры, кто их разберет? Они полностью идентичны. И в этот момент до меня наконец доходит. Одного никогда и не было. Губчатые отпрыски выползают из углов подвала и взбираются по трупу Сайлоса. Один, второй, третий. Все они находят свое первоначальное место в укромных уголках и трещинах его тела. Они каким-то образом дополняют его, как кусочки трехмерной головоломки. Теперь он цел. Все эти рты, открывающиеся и закрывающие, тянутся ко мне, страстно желая, чтобы мое тело накормило их. Я обрызгиваю тело Сайлоса растворителем. Даже тогда рты младенцев продолжают открываться и закрываться, расширяться и хныкать, зовя свою мать. Но я не их грёбаная мать, и никогда я ее не была. Все это ложь, чтобы заставить меня остаться, использовать меня. Зажигалка Сайлоса все еще у меня. Она всегда возвращается ко мне. Я смотрю на нее в своей руке. Реабилитация для неудачников. Ощущаю ее тяжесть в ладони, а потом сжимаю крепче и щелкаю большим пальцем. Прощай, Сайлос. Его тело так быстро загорается. Никакого сопротивления, никаких криков. Зато отпрыски кричат за него. Каждый крошечный ротик сжимается и шипит, когда их охватывает огонь. Дети извиваются вдоль его тела, корчась в пламени. Его шаги неуклюжи. Сайлос бросается вперед, затем назад, падая на клумбу, из которой недавно вылез. Прямо колыбель, полная пылающих младенцев. Никогда в жизни я не заведу сраных детей. Следующий я брызгаю на Амару. Хвост пламени соединяет клумбы. Я не могу заставить себя посмотреть на нее, когда огонь охватывает ее тело. Но на краткий миг я вижу, кажется, что Амара ко мне тянется. Ее рука поднимается с земли, и что-то, что раньше было ее пальцами, разветвляется и переплетается в воздухе и тянется ко мне, но я уже взбегаю по лестнице. «Эрин!» «Это не Амара», — повторяю я себе. «Больше не она». «Эрин!» В гостиной все мертвы. Просто их тела еще не знают об этом. Теми, кто все еще двигается, управляют духи, вселившиеся в их сосуды, обгладывая кожу, которую они еще могут снять. Видимо, призрак так вкусен для фантомов. Весь, до последней капли. Они вгрызаются в собственную плоть, чтобы забрать себе еще хотя бы глоточек. Кажется, никто не замечает пламени, или им все равно. Оранжевое свечение отражается в их почерневших глазах, пока тела быстро поглощает разгорающийся огонь. Теперь я на автопилоте. Надо похоронить свои мысли, не зацикливаться, какими бы громкими ни были крики в моей голове. Нельзя думать о том, что я делаю, кем были эти люди, пока я провожу след растворителя из гостиной в коридор, затем вверх по лестнице на второй этаж. Резкий химический запах разносится, затмевая все остальные запахи. Я кашляю, вдыхая пары, но продолжаю подниматься по ступенькам. Я начинаю со своего гнездышка в детской. Поливаю изоляцию и понимаю, что это уже не та розовая обивка, что раньше. Видимо, ее заменил мягкий слой мицелия. Неужели это все правда? Наверное, галлюцинации. Это невозможно. Внутренние стенки обиты тканью из нитей. Я отламываю кусок гипсокартона и понимаю, что нити проходят через внутренние полости дома, разветвляясь за штукатуркой. Наш дом изнутри пророс грибком. Мицелий быстро загорается. Пламя прогрызает мягкие пучки, похожие на волосы. Он сжимается, сворачивается в клубок, шипя, лопаясь и выбрасывая споры в воздух. Я больше не хочу думать. Мое тело функционирует само по себе, будто знает, что нужно сделать, хотя сама я и не уверена. Разум впадает в кататоническое состояние, пока тело танцует по горящему дому и находит дорогу к входной двери. Мне нужно покончить с этим, пока это не зашло, не разрослось слишком далеко. Надо сорвать этот гриб, отрезать, выбросить. Отрезать, отрезать, отрезать. Я стою в тупике и смотрю, как пламя охватывает наш дом. Какая-то часть меня ждет, что Тобиас выползет наружу, окутанный пламенем, но этого не происходит. Теперь он дома. Я чувствую, как жар разливается по моему лицу, и не могу вспомнить, когда в последний раз мне было так тепло. Дует легкий ветерок, унося с собой несколько светящихся спор. Тлеющие угли такие тонкие, что зола распадается, как только остывает. Когда я убеждаюсь, что кости нашего дома невозможно спасти, что нет ни малейшего шанса уберечь его от пожара, то направляюсь к следующему дому с привидениями. И в следующий. Кошелек или жизнь. Я наблюдаю, как поселенцы выпрыгивают из окон, спасаясь от огня. «Правильно», — думаю я. «Бегите. Бегите как можно быстрее». Интересно, что они обо мне расскажут. Я сама стала историей с привидениями. «Подвинься, кровавая Мэри». Появилась новая легенда. Весь труд Сайлоса превратился в дым. Все наши призраки стали лишь шепотом. И когда все закончилось, когда полиция наконец меня оттащила, я не могу не задаться вопросом. И это все, на что способен пожар?